Глава 15. Рикард. Единственное светлое пятно внезапно исчезло. Ключ со скрежетом вошел в скважину, заполнив собой игольное ушко, оборвав последнюю связь с внешним миром. Рик моргнул, возможно, впервые за все время. Ключ повернулся, и за двери послышались тихие голоса. Он узнал говорившего по тону. Церковник не торопился. Рик почесал засохшую корку на виске. Их привезли в гарнизон сразу после смены. Все это время он усиленно потел. На руднике и пока тащил тушу наверх, затем в повозке и, наконец, в этой комнате. Струйки пота уже много часов стекали по лбу, вискам, шее, оставляя ровные следы на засохшей пыльной корке. Так казалось на ощупь, зеркала в комнате не имелось. Впрочем, как и света, свежего воздуха, приятных запахов еды, воды и здравого смысла. По внутренним ощущениям он провел в комнате несколько часов. Смена была ранней, в гарнизон они попали задолго до обеда. Сейчас же, судя по всему, день клонился к закату. Все это время он провел, всматриваясь в светлую точку перед собой. Поначалу она была белесой, как глаза иглы. Но поиграть в гляделки не удалось. В скором времени точка пожелтела, солнечные лучи достигли двери. А в последние минуты замочная скважина налилась закатной краснотой, как если бы глаз наполнился кровью. Немного разнообразия вносил ходящий за дверью стражник. Скучая, он то заслонял с собой это маленькое окошко в мир, то вновь отходил или кряхтя присаживался на стул. Не моргая, Рик ловил ухом каждое его действие, будь то хруст пальцев или почесывание шеи. Стражник не умел ждать, у него не было своей мигающей точки перед глазами. Почесывания становились все более частыми, движения суетливыми. Тюремщик томился. Почему тюремщик? У Рика было время подумать. Загадку привратника он отложил в долгий ящик, информации не хватало. Вместо этого появилось время обдумать свое положение. Если он что-то и знал о мире, а знал он довольно много, то у сидения перед игольным ушком будут последствия. День почти прошел, значит, барак в скором времени отправится на вечернюю смену. Тем временем самый опытный из них томился в кабинете номер 4. А сам Рик уже давно всматривался в дверь кабинета номер 12. За прошедшие дни он успел узнать много нового, и среди полученных знаний была простая истина. Важнее добычи на руднике нет ничего. На пятки ей наступало лишь самомнение Пинкуса. Сегодня пятый барак лишился троих работников. Одного на долгое время. Насчет себя и ловчего юноша пока сомневался. Но у иглы должна была быть веская причина, чтобы не погнать их обратно в глубины рудника. Хотел бы он знать эту причину. Безусловно. Хотя что уж таить, приятного будет мало. И в этом он уже не сомневался. Тем временем ропот за дверью стих. Дверь скрипнула, ключ вернулся в карман, но игольное ушко исчезло, уступив место широкой полоске света. «Выполняй!» Церковник шагнул внутрь, затворил дверь. Теперь человек в белой мантии заслонял собой единственный источник света. Комната погрузилась почти в непроницаемую тьму. Непроницаемую для нормального человека, которого игла и явился навестить. Но на стуле его ждал лишь карпетский вор. Не зная этого, священнослужитель ухмыльнулся. Рик скользнул взглядом по растянутым в улыбке тонким губам. Щеки святоши казались еще более впалыми. В глазах, несмотря на ухмылку, плескалось раздражение. Темнота, как ни странно, игле тоже не мешала. Он цепко оглядел сидящего на стуле юношу. Рик чуть прикрыл глаза, для вида сглотнул. То, что зрячих в комнате двое, он предпочел пока утаить. «Юноша, рад, что вы дождались». Игла говорил вкрадчиво, с легкой насмешкой. Такой тон был Рику хорошо знаком. Не раз и не два в его присутствии слуги из подполья обращались так к жертве, прежде чем нанести удар. Звук превосходства, как если бы волк на прощание общался с загнанным кроликом. Хорошо, роль кролика его устроит. На первое время. На свободе Рик не водил знаком с церковниками, а в родных стенах исповедь у окружающих была не в чести. Но даже так одно он знал точно. священнослужители не видят в кромешной темноте, как и большинство людей. Себя Рик к большинству не относил. Теперь это касалось и человека напротив, а значит, воздух вонял опасностью, ему не показалось. Игла, тем временем, не дождавшись ответа, перестал рыскать глазами. Замер возле двери, в двух шагах от него. «Я неспроста назвал вас юношей. Иногда я пользуюсь именами, но лишь когда чувствую, что они подлинные. Рикард Парацельс. Достойное имя, не так ли? Но слишком южное. В вашем случае подошло бы нечто иное». Рик все так же молчал, лишь расфокусировал взгляд. Для него упомянутое сочетание было неожиданностью. Со старым врачом они не успели даже нормально попрощаться. А как он записан в бумажках на поясе Коски, подобное Рикарда ничуть не волновало. Получается, Парацельс напоследок подарил ему свое имя? Перед глазами заколыхался старый стеллаж с множеством снадобий, грубое дерево стойки, старое кресло в углу. В его мыслях кресло стояло пустым, затем видение растаяло. «Обычно имена не важны. Попав в мои владения, люди лишаются имен, утрачивают личность, теряют прошлое. Все это здесь не нужно. Но лишь немногие, прошу заметить, обретают новое будущее». Голос скрипел и скрипел, монотонно, как на проповеди. Подобное красноречие от церковника было неожиданным. «Молчите. И правильно, ведь голос я тоже беру себе. Для работы нужны лишь пара рук да пара ног. Увы, сегодня вы принесли с собой вести, что кое-кто не досчитался и этого комплекта. Но там, где убыло, там и прибыло. Кто-то лишился, а кто-то приобрел. И вы, надо признать, обрели новое будущее, Рикард Севера. Вы и ваши друзья». Рик облизнул губы. Игла истолковал это по-своему. «Удивление не порок, но здесь оно неуместно. Вы выглядите как северянин. Северянином и являетесь. Но это теперь имеет мало значения. Вот, например, ваш новый друг. Уже многие годы он откликается лишь на прозвище, словно возводит стену между настоящим и прошлым. Много лет, по чуть-чуть, по кирпичику. Но знаете что? Стена эта шириной в пару шагов. Чуть в сторону, и былое вновь предстанет перед глазами. Остается лишь жмуриться в ужасе, просить, чтобы оно отступило. Жалко, незначительно. Есть ли у вас такая стена, юноша?» «Еще какая. Но шагни чуть в сторону, и твои мозги будут стекать по ней, прямо по кирпичикам». «А теперь представьте, что все это время вы стояли на месте, вперевшись взглядом в преграду. Другими словами, смотрели в прошлое, несмело, убого. Теперь же вы, наконец, смогли обернуться, увидеть, что там ждет впереди. И вместо очередной стены вы видите меня. Я и никто другой ваш проводник в будущее». «Бывали у меня проводники и получше». Молчание утомило иглу. Уголки губ сползли вниз. «Ваш скудный ум не способен осознать ничего из сказанного. Большинство из тех, кому я указал направление, не имели привилегии услышать об этом лично. Скажем прямо, вы подобной возможности также не заслужили. Но сыграли роль обстоятельства. Я, как человек церкви, признаю неизбежность мирских событий. До встречи подобного рода должны были пройти годы в вашем случае. Однако Велагер притащил вас сюда, И знаете что? Возрадуйтесь. Камни таскать вам больше не придется». Из горла вырвался хрип. «А я только начал привыкать к работе». «К вам вернулся голос? Говорите, пока можете. Но то, что вы зовете работой, на деле является служением, низшим из возможных». Внезапно в голос вплелась холодная ярость. «Сколько лет я наблюдал, как люди сгоняют прокаженных в ямы в земле, словно постулаты могли вести нас к подобной мелочи. К счастью, мирские выгоды заслали глаза далеко не всем. Я даже сожалею, что вы не увидите, да и не смогли бы увидеть собственную ценность». «Внезапно оказалось, что ты любишь болтать. Тем проще». «О чем вы говорите и зачем?» Уголки губ вновь приподнялись. «Скудный ум, как и было сказано. Я объясню по-простому, Рикард Севера. Уже много лет ко мне приводят таких, как ты, изгоев с седой головой. Дни сменяются неделями, недели месяцами. Сотни таких, как вы, вошли в этот мир и бесславно покинули его. Почему же, спросите вы? Столица увидела в вас то, чем вы не являетесь. Источником выгоды, если быть точным. Ошейник на вашей шее извращает истинный замысел богов. И ради чего? Горстки пыли, щепотки порошка. Брось такую в камин. Бледное пламя подсветит иллюзию достатка. Согреет чувство превосходства в душе. Как мелочно. Большинство вокруг нас слепы. Боги много лет шлют нам дары, а люди решили, что это хороший повод набить карманы. Более того, на этой идее мы построили самозванную империю». Рикард уловил, куда нужно надавить. «Немногие назовут ходячую бомбу даром». Мертвые глаза метнулись к потолку. «Дар? Дар не всегда обозначает благо. В данном случае люди должны с честью принять саму возможность. Несведущие прикрывают свою алчность словом «бомба», точно щитом. Их голос срывается, коленки и руки дрожат. Люди боятся того, чего не понимают. Не хотят видеть истину, которая у них прямо под носом. Рикард Севера, я пришел к вам не просто так. У вас, правда, есть хотя бы шанс понять. Маленький, но есть. «Черт, а он и правда любит проповедовать. Кинь церковника на дно реки, через неделю рыбы начнут прикладывать плавник к голове». «Скажи мне, Рикард Севера, далеко ли вы забирались в странствиях по своей родине?» Вопрос поставил Рика в тупик. На этот раз он решил ответить. «Я давно не был на Севере». И глаз кривился. «Вы даже не можете уловить суть вопроса. Я спросил никогда. А как далеко? Впрочем, неважно. А ведь вам выпала честь родиться поблизости от самого значимого места в мире. Покиньте Аргент через северные ворота и идите вперед, никуда не сворачивая. Леса, поля, мелкие деревни. Иногда вам встретятся города. Маленго, Провия, Карпет». Желудок юноши сделал сальто. «Пережог и прочие. Муравейники. В скорости все вокруг занесет снегом. Затем еще чуть-чуть вперед, сквозь горы. Последние усилия. И там вы узреете то, о чем я говорю. Понимаете меня, Рикард Севера?» «Кратер?» Белесые глаза полыхнули безумным огнем. Комната словно осветилась на мгновение. «Скажите так еще раз. Дайте мне повод. На людском языке еще не нашлось слов, чтобы достойно описать значимость впадины Годвина. Поэтому, юноша, проявите уважение. А лучше задумайтесь вот о чем. Более 1000 лет назад мир стал свидетелем величайшего пожертвования в истории. Впадина осталась в качестве напоминания урока для всех нас. А затем появились подобные вам. Позвольте спросить, если я сниму с вас ошейник и пинком выкину за ворота, что вы оставите после себя? Какая отметина будет напоминать о том, что Рика с севера когда-то ходил по миру?» Рик заложил руки за спину. Игла довольно облизнул губы. «Впадина, все верно. Не столь значимую, будем честны. Но факт есть факт. Боги создали вас по своему подобию, и лишь глупость и жадность окружающих стоят на пути истинного замысла. Люди вокруг видят в этом ошейнике власть, безопасность, достижение. Я вижу только преграду». Юноша откашлялся, хрипло ответил. «Как человек, на шее которого покоится ошейник, не могу не согласиться. Но прекрасно могу понять нежелание людей исчезнуть из мира, оставив впадину вместо себя». «Что такое исчезновение пары домов и десятка людей по сравнению с волей Божьей? Даже если речь идет не о десятках, а сотнях, тысячах, нет, Рикард Севера. Вы недооцениваете силу, которая дремлет внутри вас. Никто недооценивает. Сегодня я в очередной раз смог убедиться в невежестве окружающих. Люди не способны принять дар, если он не несет выгоду им лично». Игла ожил, его руки больше не покоились за спиной. Конечности вытягивались вперед, тонкие пальцы сжимались и разжимались, словно два бледных паука в ночи. «Не переживайте, с моей помощью ошибки окружающих будут исправлены. И вы в этом поучаствуете. В свое время мне открыли глаза, и смысл нашего с вами бытия стал ясен как день. Долгие годы в пути, и наконец-то я вижу, куда вела нас дорога, будто маленький шаг отделяет от края впадины. Но падение в нее не будет наказанием, падение будет смыслом. Я не зря оживил в вашей памяти северный разлом. Столица, по сравнению с ним, груда камня, гнойник на теле. Жаль, что большинство не способно осознать это». «Если судить по тому, что я слышал о северной впадине, то груда камней как раз там, в отличие от столицы». Бледные кулаки сжались, мертвые глаза уставились на него, не моргая. Игла чуть наклонился вперед и холодно проскрежетал. «Ненадолго». Молчание затянулось. Рик отер ладони о штаны, спрятал руки в карманы. Мысли ушли в свободный полет, человек в белой мантии расплылся, пропал из виду. Огонек света разжегся сам по себе, теперь лишь в голове юноши. Он кивнул ему. Желание Иглы проповедовать действительно вело к открытиям, но совсем не к тем, которые желал церковник. «Северная впадина». Достояние церкви и опасная дыра в земле для всех остальных. Окружение Рика в Карпите никогда не славилось обилием веры, да и расстояние играло роль. Между северной границей страны и его родным городом был не один десяток миль. Но многие северные байки так или иначе сводились к трем вещам – снегу, холоду и страху. Источником последнего, как правило, выступала как раз впадина. Место, куда не ступала нога человека десятки, а по-хорошему сотни лет, было отличным источником суеверий и преданий. Карпетские мужики, сжимая в узловатых, покрасневших от мороза руках глиняные кружки, любили травить истории, от совсем бредовых до хоть немного разумных. К первым можно было отнести глупые сказки, так детей пугают. Хочешь рассказать историю о северных мертвецах, промерзших костях, поднятых из снега неведомой силой. Обязательно приплети кратер на севере. Мол, в день суда армия обледеневших воинов появится из разлома и поглотит север. Дети восторженно визжали от страха, мужики прятали улыбки в пивной пене. А ко вторым относились байки иного толка. В некоторых, как ни странно, даже имелось зерно здравого смысла. Но редко. Болтали, что не зря все сибиряне поголовно со светлыми волосами и глазами. Белоголовые же какие. Седые, все верно. А люди севера 1000 лет появлялись на свет вблизи кратера, потому и выглядят, словно замерли на полпути. Светлые, но не опасные. Слова о неопасности сибирян порой веселили Рикарда куда больше, чем сказки о ледяной армии. А в чем связь между сединой и обычным светлым волосом? Лучше и не уточнять. Но нет-нет, а кто-то и приложит пальцы ко лбу после таких историй от греха. Что еще он слышал о тех местах? Если откинуть суеверие и бред, то почти ничего. Кусок земли, которому и на несколько миль опасно подходить. Да и зачем? По пути тебя ждут лишь снега и холод. Вроде как, чем ближе к кратеру, тем сильнее холод отступал, обнажая черную землю. Но и только. Черная земля. Тут игла был недалек от истины. Исчезая из мира, белоголовые оставляли после себя такую же впадину. Круг почерневшей земли. Только гораздо скромнее. Океан с лужей не сравнить. В последние десятилетия люди вроде как приноровились, ошейники без дела не лежали. Сам Рикард был тому подтверждением. И тут пожелания церковника выглядели странно. Отринуть ошейники, позволить белоголовым исчезать из мира? Черт его дери, зачем? Чтобы вся страна превратилась в черный кратер рано или поздно? Чушь. Даже теперь, когда это касалось его напрямую, Рик не мог согласиться с таким подходом. Рудники были полным дерьмом. Они копошились в камнях на благо высокородных и только. Тут не поспоришь. Но все остальное... Или он не так понял? За любым сектантским бредом кроется замысел. Дай людям достойную цель, и они пойдут следом сквозь огонь. Даже его отец руководствовался чем-то подобным. Пусть и используя самый банальный стимул из возможных – деньги. Звонкие монеты ценятся во все времена. Словно подтверждая его мысли, перед глазами возник привратник. Кольца на пухлых пальцах звякнули друг о друга. Рик сделал зарубку в памяти. Пухлая фигура растаяла. Но белая мантия, как и подобные ему, это совсем иное. Украшать мир впадинами – удел психов. А вот делать это ради великой цели – удел идейных психов. Один из них сейчас был с ним в одной комнате. Нет, прочь как можно дальше от севера. Черная земля имеет мало значения, куда меньше, чем полоска искрящегося песка, посреди которой он сидел на шатком стуле. Мысли свернули в сторону, дни на руднике вспыхнули перед внутренним взором. Воспоминания закружились, по спине побежала капелька пота. Кожа покрылась мурашками. Первый день. Кучка юношей в клетках, палец бегущий по строчкам, поросящие глазки довольно блестят. Все еще первый день. Лицо Вина перед глазами. Я перекинулся парой слов с парнями из второго барака. У них тоже двое ушло с весны. Немного вперед. Пинкус, поднимающийся по лестнице. Талика узнавания. Презрительная мина. Было бы на что время тратить. Еще вперед. Ярость, брызги слюны изо рта. Вы не осознаете важность. Мертвые глаза напротив. Их владелец, скрипящий в темной комнате. Камни таскать вам больше не придется. Проклятие. А ведь Туша, сам того не зная, не зря пыжился от важности. От дурости до истины оказался один шаг. Похоже, самый старший тут буду, смекаете? Еще как. Пинкус бродил между клеток не в поисках работника. Он бродил в поисках источника. Очень удобно, если ты псих, мысленно стоящий на коленях перед впадиной. Пятно перед глазами закружилось еще быстрее. У иглы явно свои планы на белоголовых, сильно расходящиеся с пожеланиями столицы. Владыке нужны рабы, по-другому и не скажешь, смиренно ковыряющиеся в земле. Отработай отпущенный срок и пропади из мира, никто и не вспомнит. Церковник определил им судьбу иного толка. Сложи 2 и 2, тогда весь замысел тощего психа уложится в пару строк. Сорви ошейник и взорвись во славу древних богов. Сорви ошейник. снятие которого, публично, во всяком случае, считается невозможным. Судя по тому, что земли Симфореи не испещрены черными кратерами, а новостей о подобном не появлялось кучу лет, игла еще не достиг своей цели, пусть и близок, по его же словам. Это Рикарда волновало мало, взрываться во славу чего бы то ни было он не собирался. «Как будто у меня есть выбор». «Есть, есть, черт его подери! Умереть в богом забытом бараке? Увольте!» Но в душу закралось неприятное ощущение, что до этого можно и не дожить. Сколько ему еще отпущено? Месяц? Судя по состоянию головы, гораздо больше. Год? Если повезет, то все три. Тогда почему ощущение, что игла пришел проводить его в последний путь? Игольное ушко расширилось, мысли потекли в этом направлении. Не зря, ой, не зря Пинкус с иглой так вцепились в тушу. Впрочем, привратника можно вынести за скобки. Главный сумасшедший подметал полы белой мантией. Роль здесь играет возраст. Чем белоголовые старше, тем выше вероятность исчезнуть из мира. Исчезнуть можно и тихо, останется лишь ошейник на лежанке. А можно как? Громко. Очень громко. Судя по всему, этот вариант устраивал иглу куда больше. И из этого вытекает два вопроса. Даже три. Первый. Зачем? Пойти против самих основ ради чего? Рискнуть всем, даже своей жизнью, чтобы забрать с собой на ту сторону как можно больше окружающих? Подобный бред не укладывался в голове. Даже пятно света чуть сузилось, темнота сдавила виски. Помыслы и цели иглы были пока непостижимы. Разве что он собрался колесом ходить вокруг кратера, спустив штаны и выкрикивая почести во имя давно сгинувших изначальных. Второй как? Подари игле хоть телегу белоголовых, что он с ними будет делать? Расставит в шеренгу и начнет ждать, пока один из них не уподобится Годвину? Вряд ли кто-то будет готов взорваться по щелчку пальцев. Вторая капля холодного пота на спине догнала первую. Третий. А при чем тут вообще Рик? Допустим, туша может покинуть мир в скором времени. По возрасту все сходится. Неясно как, но перебитая нога спутала тюремщикам все планы. Кто из знакомых подходит на замену? Желудок вновь сделал сальто. Мысли метнулись к кабинету номер 4. Ловчий и выглядел, и общался так, словно готов исчезнуть со дня на день. Как будто идеальная цель, даже лучше туши. Почему же его не было в планах? Или был, а доставив их в гарнизон вместе с тушей, Веллагер, сам того не зная, оказал услугу церковнику. Даже если так, своей роли во всем этом Рик не понимал. Сумрак отступил, освобождая место для реальной тьмы. В комнате не прошло и пары мгновений. Церковник так и стоял, подавшись вперед, выжигая мертвыми глазами дыру у Рика на лбу. «Зачем гадать, если можно спросить, верно?» «Зачем я здесь?» Церковник выпрямился, улыбнулся, в этот раз по-отечески. «Северяне к нам попадают нечасто. И сегодня совсем не молот упал на господина Корина. То было веление судьбы, либо злой рок, если вам угодно. Рикард Севера, в мое поле зрения вы должны были попасть гораздо позже. Но я умею принимать удары судьбы и подстраиваться под них. Корин Абайра должен был покинуть вас в скором времени в любом случае. Сегодняшний инцидент лишь ускорил процесс, но при этом отдалил неизбежный успех. Как было сказано, в одном месте убыло, а в другом прибыло. Юноша, отзывающийся не иначе, как на прозвище Ловчий, имел все шансы дотянуть свое никчемное существование до логического конца. Бесславное поражение для личности со столь неординарной судьбой. Не скрою, в глубине души мне даже хотелось, чтобы все так закончилось. Далеко не каждый в моих глазах достоин прикоснуться к великому замыслу. Однако, притащив на своих плечах господина Абайру, он, сам того не желая, свернул на куда более достойный путь. Если именно с ним я достигну нашей общей цели, что тут скажешь? У богов есть чувство юмора». Игла завозился в складках мантии, в проповедь закралась пауза. «Что касается вас, должен признать, мирское существование обязывает руководствоваться не только постулатами, но и здравым смыслом. Скажем честно, даже не будь нашего разговора, ваше возвращение в барак в одиночестве за отсутствием такой возможности у господина Абайры и господина Ловчего могло создать некоторое неудобство. Ненужная болтовня, вредные слухи. Подобное недопонимание могло просочиться куда не следует. Но я устранил эту неприятность, усадив вас на этот стол. Все было решено еще в кабинете наверху. Почему же было не отправить обратно вас обоих, спросите вы? Что тут скажешь? Боги ждать не будут. И когда стоит выбор между потерей одного или приобретением троих, у Уири и Картсевера, то была лишь иллюзия выбора». Игла продолжал шуршать одеянием, на мгновение замер, будто нащупал, что хотел. Его последние слова Рика совершенно не впечатлили. Главное, что он получил еще пару крупиц информации. Он вновь провалился во тьму, худая фигура перед ним замедлилась, пятнышко света вспыхнуло с новой силой. Рик отмотал на несколько минут назад. Светящаяся замочная скважина, тихий шепот церковника – неясный для большинства, но что такое шепот для человека, который несколько часов слышал каждый вздох за дверью? «Сегодня к ночи подготовь крытую телегу. Мальберн забрал ту, что раньше. Возьми двойку. Столичную карету отгони к стойлам. Если кучер еще там, то дождись, пока он покинет конюшни. Откажется покидать, придумай, как его выдворить. Все вещи уже перенесены в гостевой дом. Как будет готово, найди Рокота. Пусть ждет моих распоряжений. Выполняй». А затем тихий скрип двери. Вернувшись в настоящее и внутренне поблагодарив Иглу за столь трепетное отношение к их транспортировке, Рик решил отказать себе в подобном удовольствии. За последние недели поездки в подскакивающие на камнях телеги нанесли его спине и конечностям непоправимый ущерб. Скрипучие речи церковника лишь укрепили во мнении, что его труд на благо страны подходил к концу. К горлу подкатил неуместный восторг. Он не продержался даже недели. Отец бы гордился. Каторжные порядки на севере всегда были не в чести. Что тут скажешь? Туша, Ловчий и он сам. Церковник решил, что может втянуть их в свои планы. В такой ситуации Рикард предпочел стать самой серьезной ошибкой из всех, уроком на будущее. Ведь не каждый день дается шанс порушить божественный замысел, не так ли? Даже если он существует у одного психа в голове. Мир вновь обрел приглушенные краски, фигура в мантии ожила, рука покинула складки одеяния. В бледных пальцах сверкнула игла. «Какая ирония!» Рик едва слышно пробормотал. «Я помню про уговор». Церковник подался вперед, на мгновение замер. Теперь он был меньше, чем в шаге от стула. «Вам еще есть что сказать, Рикард Севера? Тогда говорите так, чтобы я слышал. Потому что, увы, на этом моменте мы прощаемся». Рука в кармане сжалась в кулак. Впервые за все время он распахнул веки и посмотрел игле прямо в глаза. «Ты прав. Большинство людей слепы. Но двое зрячих для одной темной комнаты. Слишком много». Он выбросил левую руку вперед, толкнулся ногами, вложив в удар весь свой вес. Грязный кулак вмял мантию в солнечное сплетение. Изо рта церковника вылетел хрип. Не давая ему времени прийти в себя, Рик выкинул из кармана вторую руку, взмах, и распростертая ладонь прижалась к белесым глазам. «Хватит или нет?» «Хватило». Он чувствовал, как ресницы трутся о мозоли. Тощее тело задергалось пуще прежнего. Вместе с первым ударом из церковника вылетел весь дух. Он забился в конвульсиях, издавая лишь тихие хрипы. Песчинки блестящего песка плясали под прижатой рукой, попадая на глаза, просачиваясь в пальпебральные складки, влетая в ноздри вместе со спёртым воздухом. Горстка никому не нужной пыли, а какой эффект! Он почти физически чувствовал, как руны проникают в чужой организм. Мелкие блестящие песчинки, безвредные для него, но столь опасные для всех остальных. Он надеялся, что теперь церковник видит волю богов во всей красе. Не отнимая ладони, он коленом прижал жилистое тело к полу. Подхватил с земли мелкий шприц. Две иглы соприкоснулись. Он нажал на поршень. Тело выгнулось дугой, священнослужитель обмяк. Рик подержал ладонь еще какое-то время, затем отряхнул оставшиеся песчинки. Понюхал кончик шприца, покачал головой, сунул его под рубашку. Церковник не экономил на своих замыслах. Теперь его ждет много часов глубокого сна и тяжкое пробуждение, если он выживет. Рик обшарил мантию, выудил связку ключей, несколько монет, маленький томик писания. Поднялся на ноги, распихал все это по карманам. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Горстка песка со входа в рудник – тому подтверждение. Напоследок взглянул туда, откуда на него минуту назад смотрели белесые глаза. Юноша поморщился. Интересно, если произошедшее когда-нибудь выйдет за пределы этой комнаты, запретят ли белоголовым одежду с карманами? Или одежду вообще? Рик хмыкнул и взялся за ручку двери. «Игла этого уже не увидит».